30 сентября 1958. Послушайте эту рецензию. «Мисс Д. Фрэнсис Харпер, взбудоражившая наше ревю обворожительной игрой в «Желтом Джеке», выступила в роли 70-летней убийцы Харриет Стэнли. Она еще раз доказала зрителям драмтеатра «Азалия», что нет роли, которую не смогла бы сыграть талантливая актриса. У нее были жесты и голос пожилой женщины, а небольшой паралич и глухота ее собственной находки смотрелись очень эффектно. Человек, пришедший на ужин, никого не оставит равнодушным. Спектакль развеет скуку и на весь вечер обеспечит хорошее настроение любому самому разборчивому и привередливому театралу. Премьера прошла на ура. Однако профессор Тисли перепугался. После спектакля он подумал, что его мама умерла. Но она просто крепко спала. Спросили бы меня. Я со сцены слышала, как она храпит. Приходили папа и Джимми Сноу. Папа сказал, что я, как две капли воды, похожа на бабушку Петтибон в этом старческом гриме. Джимми Сноу очень смешно смотрелся в своем костюме. В наше время никто уже не носит бабочки. Жаль, мама видела меня только в роли матушки-гусыни. Поскольку в этот раз у меня была такая маленькая роль, профессор Тисли собирается дать мне главную в следующей пьесе. Она называется «Частные жизни» и написана англичанином Ноэлем Коуардом. «Частные жизни» — история о семейной паре, которая не может существовать вместе, но и не может жить друг без друга. Одна из наиболее популярных пьес Ноэля Коуарда. «Одно плохо, я страшно устала, совершенно не сплю. А школу-то нужно закончить. Попасть в колледж у меня шансов нет. Папа ничего не скопил, ни пенни. Он уже влез в деньги за страховку и в долгу у всего города. Оценки у меня такие плохие, что в колледж я, вероятно, так и не попадаю. Но я уверена, что Кэтрин Корнелл и Гертруда Лоуренс получили диплом об окончании школы». Гертруда Лоуренс, 1898-1952, англичанка, американская актриса.